Неискушенный человек далеко не всегда может уловить ослабевшее дыхание, ослабевший пульс. От него веяло уверенностью и здравым смыслом. На следующий день Маккосланд пришел к нам пораньше и сделал Вилли пункцию, как он это назвал, воткнул ему в бок толстую пустотелую иглу и откачал кошмарное количество кровавой мочи. Через неделю Вилли был уже на ногах и вроде как в порядке. Через 4 месяца он обманул врачей и записался в канадскую армию. В 1916 году он, один из многих, без вести канул в непролазной грязи под Сент-Элола. Я как-то даже не уверен, были у Вилли стиснуты кулаки, когда он умер, или нет. Позднее я был свидетелем смерти бесчетного числа людей. И у значительной части мертвецов, у которых я спотыкался на каждом шагу, которых я отталкивал с дороги в кусты, были стиснуты кулаки. Можно было написать об этом доктору Маккосланду, но я не стал. Я видел, как Вилли откликнулся на призыв миссис Демпстер и вернулся из мертвых. Для меня это есть и всегда будет ее вторым чудом. Глава 14. Потянулись недели, полные боли и разочарования. В глазах своих знакомых я утратил высокое звание эрудита, скатился до положения легковерного дурачка, который искренне поверил, будто опасная психопатка может воскрешать из мертвых. Тут нужно объяснить, что миссис Демпстер считалась в поселке опасной отнюдь не в связи с каким-нибудь ее предполагаемым буйством. Наша не в меру пугливая общественность боялась, что, возобновив свои блуждания, она может совратить чьего-нибудь супруга. Считалось самоочевидным, что миссис Демпстер, виновата она в том или нет, постоянно охвачена ненасытным, не знающим ни удержу, ни разбора желанием. Мои тайные к ней визиты породили уйму грязных шуточек, однако самым главным, самым смешным анекдотом была моя упрямая уверенность, что эта особа вернула Вилли к жизни. Люди постарше воспринимали ситуацию серьезнее. Кое-кто склонялся к мысли, что всему виной моя общеизвестная и нездоровая страсть к запойному чтению, что я слегка повредился умом и, вполне возможно, нахожусь на грани воспаления мозга, жуткой болезни, каковая, как считалось, поражает переучившихся школьников и студентов. Двое-трое друзей советовали отцу незамедлительно забрать меня из школы и отправить на годик-другой на ферму, чтобы поработал руками. И малость пришел в себя. Доктор Маккосланд улучил минуту для серьезного разговора, его собственное выражение, со мной. Суть разговора состояла в следующем. Если я не научусь уравновешивать свои теоретические познания житейским здравым смыслом, подчеркнуть, каковое можно, ну, хотя бы у него самого, мне грозит перспектива стать эдаким с приветом. Если я не сверну со своей теперешней ложной стези, то могу даже стать таким, как Элберт Хаббард. Так звали свихнутого, по всеобщему мнению, американца, который считал, что работа может и должна быть радостью. Хаббард Элберт Грин, 1856-1915, американский издатель и публицист. Как ни странно, живущие в Америке канадцы тоже называют американцами жителей США. Преподобный Дональд Хелпс, наш новый священник, задержал меня после службы, чтобы объяснить, насколько это кощунственно думать, что некий человек, пусть даже самого безукоризненного поведения, может воскресить мертвого. «Время чудес», — сказал он, — «осталось далеко в прошлом, к его величайшей, как мне тогда показалось, радости». Хелпс мне понравился. В его поучениях чувствовалась искренняя доброжелательность, чего нельзя было сказать о докторе Маккосланде. Отец беседовал со мной не раз и не два, что позволило мне лучше постичь его собственный характер. В своем профессиональном амплуа издателя отец отличался беззаветной отвагой, однако дома он был откровенным капитулянтом, сторонником мира любой ценой. Он считал, что мне следует держать язык за зубами, ни в коем случае не выражая мнений, противных материнским. Я бы и рад, если бы она этим удовлетворилась. Но матери настолько хотелось начисто вытравить из моего сознания веру в то, что я видел собственными глазами, и получить от меня клятвенное заверение, что я никогда больше не встречусь с миссис Демпстер и безоговорочно приму мнение о ней, сложившейся в нашем городке, что она беспрестанно делала какие-то туманные намеки, а то и прямо начинала обсуждать все эти обстоятельства, чаще всего за обеденным столом. Было совершенно очевидно, что теперь она воспринимает и самый малый намек на мое хорошее отношение к миссис Дэмпстер, как измену себе самой.